Глава 23. Богу тоже нравится убивать. Он постоянно этим занимается. Телесериал «Ганнибал». Трэвис. Забавный факт. Все хотят видеть Джейсона Харриса мертвым. Серьезно. И я устал загибать пальцы. Откуда я знаю? Так они не особо это скрывают. У меня было свободное времечко, и я наводил справки. Следил, подслушивал. Джейсон как-то сказал мне, что тот, кто владеет информацией, всегда выигрывает. Вот и я и вынюхивал. На данный момент мне точно известно, что смерти Джейсона были бы рады 12 членов Тайного Совета, в том числе и Мэроу, пара-тройка его конкурентов, я и, разумеется, Гарольд Смит, отец Саймона, и по совместительству объект, который я должен устранить. Точнее, устранил. Ха, чую, грядет двойной навар. У меня тут созрел гениальный план. И я мочу Гарольда, получаю от Джейсона гонорар за проделанную работу, потом валю и его тоже, а затем забираю деньги у Алана Картера и сваливаю из страны. Надоело здесь. Давно хотел уехать, мир посмотреть. Вселенная меня услышала. Алан заказал мне Джейсона. Я записал разговор, так что Алан не отвертится. Популярный я стал, спасибо Роберту. И умный, спасибо Джейсону. Теперь думаю наперед, просчитываю все ходы. Это идеальный план. Все пройдет как по маслу. Джейсон вчера дал сигнал, так что Гарольд Смит отчалил на тот свет сегодня. Вот буквально только что. Это была самая долгая смерть на моей памяти. Но Гарольд все же соизволил откинуть копыта. Крепкий орешек попался. Женщина, к которой он наведывался последние несколько месяцев, быстро согласилась сотрудничать. Она не была его любовницей, то есть была, но она его не любила. Трахалась с ним за деньги. Я заплатил ей много, и она подсыпала кое-что Гарольду в бокал. Сам бы я не рискнул подойти к Гарольду. Велика вероятность, что Мэроу рассказал ему обо мне, да и записи с камер Гарольд явно видел. Я перестраховался на этот случай. Подкупил кого надо, и дело сделано. В кресле наконец-то сидит труп. Гарольд Смит, успешный адвокат. Плохой отец, неверный муж. И все же главный его недостаток был в том, что он никак не хотел умирать. Цеплялся за жизнь до последнего. Джейсон велел обставить все как несчастный случай. Накладочка вышла. Да не, все прокатит, если кровь Гарольда Смита не проверят на определенные токсины. Учитывая его возраст, вряд ли кто-то подумает, что сердечный приступ спровоцировало забористое зелье. Для Гарольда Смита все закончилось. Тело еще не успело остыть, а у меня уже новый кандидат на вылет. Джейсон Харрис. Как долго я этого ждал. «О, нет, нет, нет!» Причитает грудастая блондинка и опускается перед Гарольдом на колени. «О!» Выхожу из укрытия, подхожу ближе. «Ты сама согласилась, чего воешь?» Она меня будто не слышит, продолжая плакать, трястись и рассыпаться в сожалениях. Лицемерная тварь. Совесть у нее, видите ли, взыграла. Чем она думала, когда заключала со мной сделку? И чем думает сейчас, грозясь пойти в полицию? Хватаю блондинку за руку и оттаскиваю от трупа. Чего надумала? Какая нахрен полиция? Это ужасно! Бормочет она, размазывая свободной рукой слезы по лицу. Я не могу! Нужно вызвать копов! Я тебе вызову. Трэвис, это неправильно!» Вновь воет она во всю глотку. «Так нельзя! Это же убийство!» «Какой сюрприз! А сразу не дошло, да?» «Я не думала, что ты его убьешь! Не думала!» «А ты вообще умеешь?» И снова она плачет, роняя какие-то бессвязные слова. «Единственное, что я могу различить в этом нескончаемом потоке, это ты его убил, и я думала, он просто уснет. Но мне этого хватает. Шлюха хочет сдать меня и скосить под наивную овцу. Знаем, плавали, больше себя подставить, и я не позволю». «Куда ты меня тащишь?» Визжит она, когда я хватаю ее и тяну в сторону выхода на террасу. «Отпусти! Отпусти, слышишь?» Она брыкается, но я сильнее. Я больше не сяду в тюрьму. Ее крики уносит порыв ветра, а тело стремительно летит вниз. Открытые террасы – весомое преимущество люксовых номеров отелей. Возвращаюсь в комнату и осматриваюсь. Скоро здесь будет полно полиции, нужно убедиться, что я не наследил. На мне перчатки, вещи я не разбрасывал, так что все окей. Блюстители порядка подумают, что она сама сбросилась. Испугалась, что ее клиент сдох прямо во время секса и решила покончить с собой. Гарольду ведь правда стало плохо сразу после оргазма. Все выглядит убедительно. Нужно сполоснуть стаканы и чесать отсюда. Знаю, что в коридоре и холле камеры, но лицо я не светил. Неполный обзор входа в этот номер, огромный капюшон и бесформенный спортивный костюм играют мне на руку. Осталось только покинуть номер и этаж незамеченным. Камера направлена в эту сторону непостоянно. Но как теперь выйти в нужный момент? Блондинка должна была помочь мне с этим. Теперь придется справляться самому. Не успеваю я подойти к двери, как ручка медленно ползет вниз. Вашу ж мать! Неужели копы приехали так быстро? Нащупываю рукоять пистолета, вынимаю его из кармана и направляю на дверь. «Не стреляй, Трэвис!» Раздается в полумраке знакомый голос. «Эйб? Какого черта?» «Это я у тебя должен спросить. У нас 19 секунд, чтобы добраться до пожарного выхода». Его слова отрезвляют. Уговаривать слинять отсюда меня точно не нужно. В принципе, мне без разницы, почему Эйб здесь. И хоть он ведет себя со мной довольно грубо, но он только что спас мою задницу. Уже второй раз, между прочим. «В машину! Быстро! Куда мы едем?» Эйб ничего не отвечает, однако и так понятно, куда он меня везет. Эту дорогу я знаю. Джейсон Харрис мне не доверяет. И правильно делает. А доверяет ли он хоть кому-то? Сильно сомневаюсь. Даже Эйб у него просто на побегушках. Остальные и подавно. Джейсону не нужны друзья. В этом мы с ним похожи. «Спасибо, Эйб», — произносит Джейсон, когда Эйб вталкивает меня в кабинет. «А теперь оставь нас». Мы остаемся одни, и Джейсон поднимается с кресла. Он подходит к шкафу, открывает ящик, достает большой желтый конверт и протягивает мне. Машинально вытягиваю руку и сжимаю пальцы. «Здесь деньги, билет и новый паспорт. Вылетаешь сегодня». «Не понял». «Ты же хотел посмотреть мир. Я организовал тебе путешествие. Давай сюда запись». «Какую еще запись?» «Ту, на которой Аллан заказывает мое убийство. Или ты думал, я не знаю, что ты встречался с ним?» «Я охреневаю настолько, что могу выдавить только одно». «Да иди ты, Харрис!» «Вашу ж мать! Он что, экстрасенс?» Джейсон с минуту смотрит на меня, а я лишь открываю и закрываю рот. Трэвис, я жду. И не вздумай стрелять, Эйб, за дверью. Убьешь меня, и живым ты отсюда не выйдешь. Алан купил мою смерть, я понимаю. Деньги для тебя важны. За свою жизнь я дал тебе втрое больше. А теперь отдай мне запись. Да иди ты, Харрис! Вновь выпаливаю я и замолкаю. Пластинку заела. Да иди ты, Харрис! Иди ты! Прописать тебе в табло, что ли? Откуда ты знаешь, а? Я много о чем знаю. Да иди ты, Харрис! Отхожу от него и плюхаюсь в кресло, не сводя с Джейсона взгляда. Драные джинсы, черная майка, цепь на шее, татуировки, покрывающие руки полностью. Только кисти не тронуты. Он похож на наркомана или рок-звезду, а не на всезнающего умника, бизнесмена и миллиардера, держащего полгорода под колпаком. Чертов Джейсон Харрис! Как я его ненавижу! Открываю конверт, достаю билет и усмехаюсь. Бали, значит? Там красиво. Почти рай на земле. Пересчитываю деньги и присвистываю. Тут реально много, очень много. Трэвис. Джейсон подходит вплотную. Запись и пистолет. Протягиваю ему телефон, достаю пушку, отдаю и ее. Хорошо. За вещами не заезжай, полетишь налегке. На месте тебя будет ждать все необходимое, Бенедикт в том числе. Я просто охреневаю от его то ли наглости, то ли доброты. Хотя какая доброта? О чем я? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Джейсону что-то нужно от меня. Это поездка не отдых, а ссылка. Или... очередная миссия. Я облажался. Поднимаю голову и смотрю ему в глаза. Сегодня. Поэтому ты послал Эйба? Не совсем. Джейсон отходит к окну и закуривает. Все прошло так, как нужно. Другого я от тебя и не ждал. Почему ты поручил это мне, а не кому-то другому? Потому что не жалко отдать под раздачу? Если бы меня поймали, ты бы не стал меня вытаскивать, да? Он не отвечает, и я убеждаюсь, что все так и есть. Хочется схватиться за пистолет, но Джейсон уже убрал его в сейф. Туда же он отправил и мой телефон. Хорошего полета, Трэвис. Тебя встретят. Он снова это сделал, вежливо послал меня нахрен. Чертыхаюсь и выхожу из кабинета. Вот тебе и гениальный план. Вот тебе и свобода от Джейсона Харриса. Иногда мне кажется, что я подписал контракт с самим дьяволом. Длинный сарафан, черный парик, огромные солнечные очки. Идеальная маскировка, но я все равно понимаю, кто эта девушка. Только что она здесь делает? Ты же должна быть во Франции. Я была. Мурлычет Моника и откидывает назад прядь волос. Дурацкий парик. Не люблю черный цвет. Идем. Послушно иду за ней. А чего мне рыпаться? Я хотел покинуть Лос-Анджелес. Я его покинул. Остальное уже детали. Когда мы выходим из здания аэропорта, я проклинаю все на свете. Какой нахрен рай? Жарко и душно настолько, будто мы в аду. А еще это дикая влажность, из-за которой я моментально потею, как свинья. У океана лучше. Моника посылает мне скупую улыбку и машет в сторону парковки. Скоро сам заценишь. Еще скажи, мы живем вместе. Да, милый, все так. У Джейсона денег не хватило, чтобы арендовать нам раздельное жилье. Моника хмыкает и юркает в автомобиль и ждет, пока я пристроюсь рядом. Спасибо, что не байк, иначе бы я спекся. На Бали весьма колоритно, но все равно не понимаю, почему все так сюда рвутся. Может, дело в природе? Потому что город, если его можно так назвать, меня не впечатляет. А вот вилла вполне годная. Плохо только то, что придется делить ее с Моникой. Но, возможно, мы даже не встретимся. Вилла огромная, территория тоже. К тому же рядом океан, так что вряд ли я буду торчать целыми днями под одной крышей с Моникой. Мы заходим внутрь и останавливаемся в холле перед большой лестницей. После первого пролета она раздваивается. Каждое ответвление заворачивает в свою сторону. «Это моя часть дома». Моника указывает на правую половину лестницы, затем на левую. «А это твоя. Без особой надобности можем не пересекаться». «А первый этаж?» «Общая зона. Тут кухня, гостиная и 3 гостевых комнаты. Есть также открытый душ, терраса и выход к бассейну». «Круто. Пойду наверх». «Трэвис?» «Да». «Лучше не покидай сегодня территорию». «Почему?» «Расскажу за ужином. Отдыхай». В спальне меня ждут несколько сюрпризов. Во-первых, Бенедикт и правда здесь. Во-вторых, тут имеется все необходимое – одежда, техника и прочее. В-третьих, на тумбочке лежит пакет с порошком, который я тут же решаю опробовать. Моника сказала не покидать территорию, а когда говорят чего-то не делать, сделать нужно обязательно, поэтому я принимаю душ, надеваю легкие шмотки и отправляюсь на поиски приключений. Не думал же Джейсон, что я буду слушаться какую-то девку. На улице уже темно, так что я спокойно изучаю территорию. Моника меня не заметит, значит, не поднимет шум. Голос у нее, конечно, приятный, но лишний раз выслушивать нотации и наставления не хочется. Дико утомляет, а еще бесит. Ворота даже не охраняются. Кто угодно может зайти и выйти, если есть ключ-карта. Вот и я и выхожу. Правда, далеко уйти не удается, потому что я едва не сталкиваюсь с Мэроу, мать его. Он наш сосед. Какое совпадение! Чертов, Джейсон Харрис не в отпуск меня отправил, нет. Это очередное задание, будь он неладен. «Осваиваешься?» — тихо произносит Моника, и я закатываю глаза. «Ты следишь за мной?» «Нет, что ты. Зашла в твою комнату, чтобы позвать на ужин, а тебя и след простыл. Уже познакомился с соседями?» «Он твое задание или мое?» «Наше. Джейсон решил, что ты с радостью сведешь с Мэроу счеты». «Не ошибся. Только я бы хотел знать об этом заранее, а не прятаться в кустах, чтобы не столкнуться с объектом нос к носу». Моника смотрит на меня и усмехается. Разумеется, Джей никого не посвящает в свои планы. Ладно, хрен с ним. «Что на ужин?» Она не отвечает, поворачивается спиной и идет, а я за ней. На Монике красивое лиловое длинное платье с открытой спиной. Вырез до того низкий, что протяни я руку, коснусь ягодиц отнюдь не через ткань. Моника не надела белье. Это заводит, и я шумно втягиваю воздух. Меня волнует ее зад, и сиськи у нее что надо. Идея отделить с ней виллу уже не кажется плохой. Моника — шикарная тёлка, и я её поимею, раз уж мои планы по совращению местных красоток обломались. Моника меня хочет, иначе чего так разоделась? Мы проходим по подсвеченной дорожке, утопающей в зелени. Тут везде зелень, куда ни плюнь. Она и спасла меня от столкновения с Мэроу. Бассейн тоже подсвечен. В воздухе что-то жужжит и стрекочет. Вечером намного свежее, с океана доносятся порывы прохладного ветра. Это сильный контраст, зато я, наконец, могу дышать свободно, а не изнемогать от жары. В доме, конечно, понатыкано кондиционеров, но я их не люблю. На террасе перед бассейном накрыт стол, свечи, все дела. Моника постаралась на славу. Я сажусь напротив нее и разливаю вино по бокалам. Она подхватывает свой бокал изящными пальчиками и прокручивает, а я залипаю на блестящие ноготки. «За твой первый вечер», — томно произносит Моника, отпивает немного вина. Залпом осушаю бокал, подаюсь чуть вперед, убираю с ее лица непослушный светлый локон. Влажность сильная, и ее волосы вьются. Дурацкий парик снят, а еще Моника не накрашена. Всматриваюсь в правильные черты лица и представляю, как она кричит подо мной, извиваясь от оргазма. «Хороший вечер!» — вторю я ей. Провожу пальцем по пухленьким губкам, и ее зрачки чуть расширяются. Хороший знак. Я улыбаюсь, подливаю себе вина и принимаюсь за еду. С удовольствием смел бы тарелки и разложил Монику прямо на этом столе. Но я голоден. Больше суток ни крошки во рту не было. За поглощением пищи Моника вводит меня в курс дела. Джейсон дал нам четкие и исчерпывающие инструкции. Однако у нас есть еще один свободный день. Я собираюсь провести его с максимальной пользой. И я отнюдь не пробежки и йогу имею в виду. Откидываюсь на стуле и наблюдаю, как Моника встает, огибает стол, останавливается спиной ко мне и скидывает босоножки. Тонкая ткань сползает с плеч, падает вниз. И Моника выходит из лилового круга. На ее теле нет шрамов. Ни одного. Джейсон с ней не спал. Она его секретное оружие, и он отдал ее мне. Конечно, я возьму. Ее кожа покрывается мурашками, когда Моника спускается по ступенькам бассейна. Она медленно погружается в воду, плывет изящно, неторопливо, почти бесшумно. Быстро избавляюсь от одежды и ныряю в прохладу. Мне не нужно особое приглашение. Моника подплывает к бортику, поворачивается. Ее улыбка игривая и будто настоящая. Но я не верю женщинам. Вижу их насквозь. Им нужны либо мои деньги, либо мой член. Я не жадный. С удовольствием даю и беру. Я вхожу в нее резко, но замираю от шквала ощущений. Меня даже потрясывать начинает. Настолько внутри нее охренительно. Моника стонет и просит меня не останавливаться. Впервые мне не насрать на то, что женщине со мной хорошо. Я чувствую удовлетворение от осознания того, что она меня хочет. «Тебе нравится, детка, да?» «О, ей нравится. Мне тоже. Охренеть, как нравится. Джейсону Харрису удалось вновь купить мою верность. Но я все равно его прикончу. Когда-нибудь обязательно».